хватит, сурово обрубил потуги объясниться старик. Мне уже давно не нравится твое поведение, но сейчас я оставлю этот неприятный инцидент без внимания. А теперь открой ворота, чтоб я мог пригласить моих дорогих гостей в дом. Парнишка подорвался с такой прытью, что куда там вспышки молнии. Видимо, этого пожилого торгаша в его доме действительно боялись и уважали. Воротина со скрипом растворилась, приоткрыв внутреннее убранство имения Дюбков. А глянуть было на что. Это был самый невероятный парад нелепой роскоши, который Олег только видел в своей жизни. На 50 сотках земли в окружении прекрасного ухоженного сада располагался чудовищно выглядящий дом. Громада двухэтажного здания, выкрашенного в какой-то желто-малиновый цвет, имела широкий ряд присущих роскошным домам атрибутов. Фонтан у входа, колонны, резные балюстрады и причудливые карнизы со статуями горгулей, сфинксов и даже писающих мальчиков наличествовали в таком дурном количестве, что у Олега даже заболела голова. Окна в этом странном здании прямоугольными можно было обозвать с огромной натяжкой, они были круглые, ромбовидные, в некоторых местах попадались даже треугольные, и симметричностью тут даже не пахло. «Пьяный бред авангардиста», — произнес татарин, глядя на сие чудо архитектурной мысли. По лицу бывшего военного инструктора было понятно, что он сейчас размышляет о причислении своей персоны к высшему свету города Асмайла. Фейжи, которая сейчас стояла на плече Олега и, держась за патлы его парика, с великим восторгом горящим взглядом изучала шедевр элитарного зодчества. Сам же великий и ужасный с сомнением хмыкнул, изучив причуды богачей. «Вот именно поэтому я и не приглашаю никого к себе в гости», — скупо пояснил старик. «Строительством этого убожества руководили моя дочь и ее никчемный муженек. Я очень люблю свою дочь, и я очень не хотел ее разочаровывать. Поэтому и разбил перед домом сад и обнес его высоким забором». «Соболезную», — безразлично произнес Гена. «Ладно, негоже держать гостей у дверей», — спохватился Август. «Прошу за мной». Внутри дом оказался ничуть не лучше, чем снаружи. Какие-то абстрактные картины на стенах, ляпистые пестрые обои, убогие вазы и дурацкая мебель. Видно было, как старику стыдно приглашать гостей в это убогое место, вот только выбора у него попросту не имелось. Отдушиной для глаз стало небольшое пристроенное намного позже северное крыло, в котором и обитал Август. Здесь все было намного проще, но со вкусом. Прислужники носили традиционные для своих должностей наряды. Никаких вырвиглазных обоев и, упаси боже, чудаковатых ваз. Все по делу. Состояло северное крыло всего из дюжины комнат. Просторной и светлой столовой, обставленной в венецианском стиле, нескольких спален, просторной библиотеки и небольшого зала с массивным каминным порталом. «Я предпочитаю обитать здесь», — продолжал оправдываться Август, провожая гостей по коридору своего крыла. «Это место я пристроил после того, как моя дочь закончила строительство того ужаса. Нет, я никогда не был ханжой, и авангардное искусство нахожу даже в чем-то приятным, но там явный перебор». «Перебор», — ухмыльнулся татарин, — «да это попросту клиника. Я бы на твоем месте сжег бы эту халупу, а место, на котором она стояла, засыпал метровым слоем соли». «Я пробовал», — с досадой признался старик, — «но у дочки в доме столько прислуги, что шагу ступить негде. Они все время умудряются этот дом тушить, а после ремонта и переделки все стоят еще хуже». Прислужник, за которым следовала наша компания, открыл массивную резную дверь и немного отошел в сторону, пропуская хозяина и гостей в кабинет. «Прошу», — указал на открытую дверь гостям старик. Личный кабинет у Августа Дюбка был относительно небольшой, как в принципе и полагалось правильным кабинетом. Мебель была добротной и качественной. С правой стороны вдоль стенки расположились удобный кожаный диванчик, какой-то секретер, напольный сейф. Скупой и довольно простой антураж наводили на мысль об аскетизме, если бы не картины выдающихся баталий на стенах и рабочее место старика. Никаких излишеств, все по делу и для дела. Татарин по-хозяйски прошел в кабинет, пристально оглядел на стол и стоявший за ним стул с мягкой спинкой, видимо, выбирая для себя место. Старик Август с какой-то нервозностью глядел в спину своего нового хозяина, но напряжение спало, когда татарин выбрал диванчик. Олег проследовал за бывшим комбригом, а последним в кабинет зашел Август. «У меня будет очень важная беседа», — едва слышно произнес Август прислужнику, что отворял дверь. «Тахал, проследи, чтоб нас никто не подслушивал, и как объявится мой внук, приведи его в кабинет». Прислужник покорно склонил голову и запер двери за хозяином. Август прошел на свое рабочее место, уселся за столик, а после достал из выдвижного ящика коробку сигар, резную бутылку, больше похожую на графин, и пару пустых стаканов. «С вашего позволения, я позволю себе немного», — спросил в большей степени для приличия хозяин кабинета. «И мне налей», — развалившись на диване и закинув грязные ноги на чайный столик, распорядился Генка. Август недовольно посмотрел на подошвы ботинок своего нового хозяина, но говорить ничего не стал. Старик с характерным звуком выдрал пробку и налил два стакана наполовину. Татрин поднялся с дивана, подошел к столику и, взяв стакан в руки, с довольным видом произнес: «Мне наполовину полный, а тебе второй, наполовину пустой». После, не чокаясь, татарин осушил стакан до дна и громко поставил его на прежнее место. «Ядреное пойло», — взяв из коробки сигару, прокомментировал Генка. «А вон в том ящичке у тебя чего?» — указал начинающий рабовладелец на запертый сейф. «Не пойми меня неправильно, второй, мне просто интересно, что же такое ценные состоятельные джинны хранят в своих закромах». Старик наморщился, видимо, содержимое сейфа ему показывать очень не хотелось, но перечить своему новому хозяину Август не стал. Старик снял с пальца перстень со сложной гравюрой на небольшой площадке и приложил его к секретному месту. Замок в двери щелкнул, и татарин, усевшись по-татарски, с довольным видом распахнул дверцу. Не выпивать, ни тем более курить сигары сейчас Олегу Евгеньевичу не хотелось. Великий и ужасный в полной мере отдавал себе отчет, что он находится в гостях. Мало того, он сейчас находился в гостях у опасного социопата. По этой причине Олег поначалу попросту рассматривал интерьер, а когда это дело ему осточертело, заострил свое внимание на своей новой питомице. Малая сидела на краю чайного столика и с огромным интересом наблюдала за тем, как татарин беспардонно выгребал содержимое личного сейфа. На полу начали довольно шустро появляться массивные банковские сумки, набитые золотыми монетами, следом мешочки с алыми драгоценными камнями, какие-то бумаги, векселя и, наконец, шкатулки и футляры для ювелирных украшений. И если Олегу было откровенно наплевать на содержимое сейфа, то у Малой просто горели глаза от искреннего любопытства. Наверное, если бы Фэй-Фэй могла сейчас летать, то она бы с великим удовольствием присоединилась к мародерке татарину. «Олежка, я тебе миллион денег обещал», — припомнил татарин, глядя на сумки с монетами. «Уже не нужно», — недовольно отозвался Олег, закинув ногу на ногу. «Ну и зря». Генка сгреб в охапку шкатулки и футляр и вернулся к диванчику, вывали прихваченное на чайный столик. Несколько массивных коробок завалили стол, чуть не сбросив на пол бедную фею, и татарин, усевшись на диван, приступил к изучению. Первым, что попало в его руки, был длинный футляр. В подобных продолговатых коробочках, как правило, пылкие влюбленные юноши предпочитали дарить своим потенциальным избранницам цепочки на шею, либо браслеты. Генка потряс футляром, а после положил его на столик, причем любопытная фея подобралась и внимательно следила за происходящим. «Как думаешь, чего в коробочке?» — довольно поинтересовался джин. В ответ Олег только пожал плечами. Татарин откинул крышку, и троица узрела ряд из массивных перстней, на печатках которых была выгравирована птица наподобие орла. Мест под перстни в футляре имелось 8, а самих перстней было всего 7. «Старый, чего за фигня, я думал, у тебя тут цепура путевая, а тут печатки», — возмутился татарин. «У меня сейчас разочарование недели приключилось. Там в коробочках находятся уникальные сеты, которые я пробую собрать», — пригубив из стакана, ответил Август. «У меня широкая сеть магазинов, и в них часто приносят на реализацию различные полезные вещи. Если вам нужно что-то конкретное, только скажите, и я попробую вам достать необходимое». «Мне нужна цепура козырная бабская», — захлопнув пенал, признался татарин. «Не замечал в тебе раньше подобных наклонностей», — стараясь не улыбиться, широко произнес Олег. «Сначала цепочку бабскую примеришь, а потом чего пеньюар. Олежка, ты помнишь, как у меня строевую подготовку проходил?» — спокойно поинтересовался татарин. «Да я пошутил, Ген, спокойно. Просто непонятно, на кой тебе это нужно. Лерке хочу подарок сделать», — позабыв про неудачную шутку, признался татарин. «Лерке?» — озадаченно произнес Олег, почесав голову. «Что за Лерка?» «Дочка Митрича», — пояснил джин. «Помнишь, когда мы их спасли, Лерка от меня и на шаг не отходила. Так вот, мы тогда с ней…» Олег даже открыл рот от удивления. «Она тогда уже совершеннолетней была, ну и отблагодарила меня за спасение, как посчитала правильным. а после мы с ней еще пару раз пересекались вне части. А Митрич то в курсе ваших высоких отношений, а ему нахрена об этом знать?» Татарин отложил пенал и пододвинул до боли знакомую шкатулку с магическим замком. Лерка девка взрослая, да он и сам говорил, что беспокоится о ней. Мол, ей третий десяток, а она о мужиках и не думает. Зациклилась на своей карьере. Татарин взял в руки шкатулку и собрался бесцеремонно содрать крышку. «Стой!» — в один голос выпалили Август и Олег. Джин воздержался от акта вандализма, но взгляд полный недопонимания четко говорил, что это ненадолго. «Не стоит этого делать», — поставив стакан на стол, с нотками учтивости в голосе пояснил Август. «Это магическая шкатулка и не зная кода можно запросто уничтожить ее содержимое. Просто я за нее заплатил 1000 золотых и выкинуть эти деньги впустую мне бы не хотелось. Олежка, а ведь твои что-то говорили про то, что ты умеешь вскрывать подобные коробки?» Татарин протянул ларчик Олегу. Ужасный молча взял ларчик и, поглядев на Августа, поставил коробочку на стол. Затем Олег вопросительно глянул на Татарина. «Чего?» – непонимающе произнес Генка. Олег только вздохнул и покачал головой, а после, еще раз глянув на Августа, пояснил. «Вообще-то, Генка, это была стратегически важная информация, не подлежащая разглашению». О чем сейчас говорил Олег, первым осознал Август. Татарин взболтнул лишнего в присутствии лиц, которым Олег не доверял. «А, так ты о нем», — осенила Джина. «Даже не парься, он будет нем словно могила». Татарин внимательно уставился на Августа и произнес. «Второй, все, что ты узнаешь об этом человеке и его окружении, должно оставаться при тебе. В противном случае ты будешь погибать раз за разом, пока не сдохнешь окончательно. Это понятно?» «Понятно», — покорно подтвердил Август. Олег извлек из пространственного кармана очки, напялил их на нос и принялся водить пальцем по крышке шкатулки. Спустя пару минут раздался щелчок, и Олег поставил шкатулку на столик. Август от любопытства аж подобрался в своем кресле. От любопытства вытянула шею и фея. Казалось бы, она только вчера потеряла множество своих подданных, свое королевство, сама получила множество ранений и даже угодила в рабство. А нет, женское начало брало свое. Август и Малая с придыханием ждали результат проделанной работы. Татарин откинул крышку и извлек из ларчика массивный медальон с орлом на толстый, с палец толщиной цепочки. Подобный рисунок Олег буквально несколько минут назад видел на сетовых перстнях, но вслух говорить ничего не стал. Обратил Олег внимание и на то, как заблестели глаза у Августа. Видимо, сет состоял не только из перстней. «Хорошая цепура», — совершенно не обращая внимания на золотую блямбу с орлом, прокомментировал Генка и, пытаясь оторвать ее от амулета, задорно поинтересовался: «Как думаешь, Лерке такая понравится?» Олег молча вырвал из рук Татарина артефакт, положил его обратно в шкатулку, а саму шкатулку запер от греха подальше. «Ген, может, давай мы килограммовые слитки в одну тяжелую цепь свяжем, а после ты повесишь ее Лерке на шею? А че, и покачается девка и покрасуется. А чего не так-то?» — возмутился бывший командир. «Девушки любят не только ушами, но и глазами», — наставительно пояснил Олег, — «и подарок должен быть не столько тяжелым, сколько красивым. Вон, глянь на Малую». Фэй-Фэй в это время с восторгом любовалась небольшим изящным колечком, цветочное украшение которого было собрано из драгоценных камней. «Найди Лерке что-нибудь более изящное», — предложил Олег, — «а эту хрень верни Августу». Татарин задумался, а Олег, воспользовавшись замешательством, поднялся с места, взял с чайного столика пенал с перстнями и шкатулку с амулетом, прошелся по кабинету и положил артефакты на столешницу рабочего стола непосредственно перед Августом. «Август», — доверительно начал говорить Олег, — «как правило, за вскрытие подобных коробочек я прошу другую подобную коробочку. Для меня это правило непреложно. Я вижу, что вам эта вещь интересна». «Очень», — согласился Джин. «Сбор и коллекционирование сетов – это моя страсть. Тогда я вижу два варианта развития событий. Первый, я запираю эту коробку и возвращаю ее вам. А второй», — не удержался заинтересованный старик. «С вас подобная закрытая шкатулка, и мы в расчете», — предложил Олег. «Я бы с радостью, вот только боюсь, что все это добро больше не принадлежит мне. У рабов не бывает имущества, они сами имущество». Старик закрыл крышку ларчика и отодвинул его от себя. «Август, вы же умный джин», — начал рассуждать Олег. «Неужели вы думаете, что мой приятель настолько дурной, что подкажется от курочки, несущей золотые яички? Поверьте, скорее всего, он попросту обложит вас каким-нибудь приемлемым для вас налогом, например, в 10%. 15. Донеслось с диванчика. Обложит вас 15-процентным налогом на чистую прибыль, учел поправку бывшего командира Олег, и живите вы как раньше жили. Единственное, придется иногда помогать моему приятелю, когда тому будет нужна помощь. Только и всего. Август с сомнением перевел глаза полные скепсиса с татарина на Олега. Ну рассудите сами, продолжил внушение Олег. Ваш новый хозяин сейчас начинает новую жизнь. Скоро у него объявится барышня. Он собирается с комфортом проживать в столице, а таскаться со свитой из джина и самого богатого торговца столицы – это откровенное палево. Хм, так оно и есть. Немного поразмыслив, согласился Август. Ну вот, довольно надавил Олег, а так, все в шоколаде. Да, вы отдаете какую-то часть прибыли, но часть – это ведь меньше, чем все. У вас по-прежнему останется ваше влияние, ваш особняк в столице, ваша торговая сеть. А что на это скажет уважаемый Геннадий? Учтиво выразил сомнение Август Дюк. Уважаемый Геннадий полностью согласен с предложенной бизнес-моделью, отозвался татарин, вертя в руках очередную шкатулку. Деньги мне не особо помогут, а вот помощь ваша в наборе уровней пригодится при следующей сходке нашего поганого племени. Так что, скорее всего, я вас отпущу на вольные хлеба. Занимайтесь, чем занимались, естественно, не забывая отстегивать мне должный процент. Ну и, разумеется, помощь, по моему первому требованию. От подобных новостей у старика даже глаза заблестели от удовольствия. Видимо, подобный вариант его устраивал куда больше, чем тот, что рисовал им ранее татарин. В таком случае, на чайном столике имеются еще 3 подобных шкатулки, заберите себе 2 на выбор, а еще 1 вскройте для меня. Все условия были согласованы, и наш герой вернулся к дивану. Выставив в ряд шкатулочки, Олег внимательно принялся выбирать. «Ну что скажешь, малая, какие коробочки тебе больше приглянулись?» Фэй-фэй даже слегка опешила от подобного вопроса, но шустро взяв себя в руки принялась подробнейшим образом изучать шкатулки. Фея крутилась вокруг, подпрыгивала, силясь рассмотреть рисунок сверху и даже, казалось, принюхивалась и спустя несколько мгновений выбрала 2 коробочки, что имели меньший размер. Малая указала указательными пальцами обеих рук на выбранные шкатулки и отошла в сторону. Глазки в этот момент у феи горели неподдельным интересом. На этот раз Олег провозился с самой большой шкатулкой более 10 минут. Видимо, прошлый хозяин вещицы был настоящим параноиком, потому что запомнить такой ключ, разумеется, по мнению нашего героя, было невозможно. Замок коробочки щелкнул, а Олег утер пот со лба и отодвинул от себя шкатулку. Готово. Все присутствующие как-то одновременно покинули свои места и собрались у чайного столика. Татарин откинул крышкой и извлек на свет Божий довольно симпатичное, а самое главное аккуратное колье с вкраплениями крупных драгоценных камней алого и черного цветов. «Нужно посмотреть, какие свойства у этой вещицы», изучая предмет, произнес Август. «У меня в сейфе имелись кое-какие свитки». «Не стоит», остановил старика Олег и нацепил на нос очки. Статистика по вещице оказалась аховой. Нет, это не была вещь ушедших или их младших собратьев, но характеристики у нее были выдающиеся. Во-первых, артефакт гасил любой первый удар, какой бы силы тот ни был. Во-вторых, на 3 сотни поднимал все имеющиеся основные статы. И самое главное, это колье можно было нацепить на любую представительницу другого мира, невзирая на расу. Олег быстро поделился статистикой по украшению, и 4 пары глаз с восторгом глядели на содержимое шкатулки. «Пожалуй, я знаю, что подарю Лерке», прикрыв крышку деловито произнес татарин. «Я надеюсь, никто ничего против не имеет». Старику новый факт потери содержимого шкатулки по душе не пришелся, но он переборол свою жадность и учтиво ответил. «Разумеется, нет». Олег тоже знал, кому можно было подарить такую полезную во всех отношениях штуку. Вот только его вообще не спрашивали, как лицо непричастное. Не желало отдавать такое сокровище, и Фэй-фэй ее глаза просто кричали «хочу, хочу, хочу». А когда татарин прикрыл шкатулку, из глаз феи чуть слезы не брызнули. Генка деловито указал Августу на коробочку и по-хозяйски распорядился. «Подготовь колье, красиво упакуй с бантиками и рюшечками. Все по первому классу, как бабы любят». «Хорошо, будет сделано». Август забрал шкатулку и направился в сторону сейфа. Олег же внимательно поглядел на расстроенную малую. Девчушку стало как-то жалко. Она и так пережила уйму неприятностей, повредила крылышко и отхватила по полной от Насти. Жалость неприятно царапнула черствую душу ужасного, и Олег решил самую малость подбодрить свою новую питомицу. «Эй, Малая, я решил отдать тебе содержимое одной из этих шкатулок. Выбирай, какая из них твоя. Фея тут же забыла про колье и приступила к тщательному выбору. На этот раз Малая не только обнюхала шкатулки, но и простучала их стены. Но в конце концов выбор был сделан, и довольная фея указала на выбранную коробочку. «Уверена?» – переспросил Олег, и, получив утвердительный кивок, приступил к вскрытию. К моменту открытия у чайного столика, как и в прошлый раз, собралась вся компания. Олег откинул крышку и первым заглянул в шкатулку. «Чего там?» – не удержался Август. «Если бы старик не задал этот сакраментальный вопрос, то его вполне могла бы задать Фэйфэй». Ее любопытство разрывало на куски. Олег вытряхнул содержимое на ладони и продемонстрировал окружающим брошь в виде кораблика из разноцветных драгоценных камней. Габариты броши для мелкой пикси были внушительными. Олег положил брошь на столик, и Малая тут же на нее налетела. Видимо, эта мелкая дуреха любила все красивые и олиповатые. Поднять или сдвинуть украшение Фэйфэй была не в силах, но зато она все внимательно оглядела, потрогала и теперь словно кошка вокруг миски со сметаной нарезала круги. «А вы не хотите посмотреть свойства этой вещицы?» Прикусив губу, поинтересовался Август. «В этом нет никакого смысла», взяв последнюю запертую шкатулку в руки, ответил Олег. «Эта вещица принадлежит теперь Малой. Вот пусть она с ней и разбирается». Очки вновь заняли свое место на носу, и Олег занялся последней коробочкой. К моменту вскрытия замка вся компания в очередной раз собралась у стола. Вот только поглядеть, что же было внутри, так и не удалось. В самый ответственный момент дверь в кабинет отворилась, и в помещение ворвался орк. Фронтовато одетый персонаж с ирокезом стоящих волос и кольцом в носу с каким-то презрением и брезгливостью глянул на гостей, а после обратился к старику. «Дед, мне передали, что ты хотел со мной поговорить». Про еще не открытую шкатулку как-то сразу позабыли, и заинтересованные взгляды впились в разбитного по весу. «Да, Ваня», — каким-то отеческим тоном отозвался Август, — «у меня к тебе будет важное поручение». «Дед, не называй меня этим убогим именем. Меня зовут Текер». «Как скажешь, внук», — с раздражением ответил старик. «Так вот, у меня к тебе поручение. Видишь вот этого уважаемого мной эльфа на диванчике?» Текер Дюк внимательно глянул на Олега. «Так вот, ему очень нужно встретиться для приватной беседы с господином Кардартом. Тебе нужно будет организовать эту встречу, Ваня». Внук Августа еще раз прошелся взглядом по гостям, правда, на этот раз презрения в глазах уже не было. «Да я бы с радостью, вот только мы с казначеем вчера немного рассорились», — смущенно признался парнишка. «Мои знакомые должны были на вечер лоха подогнать, а лох не явился. Вот мы с ним и закусились на предмет оплаты. Лоха нет, денег нет, значит и долю отдавать не с чего». Старик недовольно потер виски так, словно у него приключился приступ мигрени. «Эх, Ваня, Ваня, ну сколько мне тебя еще учить? Каждое знакомство полезно, каждого можно использовать в той или иной игре, и никогда не стоит пренебрегать связями с важными сановниками. 300 кусков на дороге не валяются», — немного повысив тон, ответил Ваня. «К тому же ты сам говорил, что деньги счет любит». «Не в этом случае», — немного успокоившись, произнес старик. «Ладно, если раздор приключился только из-за денег, то вопрос решаем. Ты хочешь подарить ему деньги за то, что он пальцем об палец не ударил?» — возмутился внук. «Ваня, перестань пререкаться», — устало попросил старик. «Просто возьми и сделай то, о чем я тебя прошу». Решение деда не пришлось внуку по душе, но перечить Ваня все-таки не стал. «Ладно, дед», — сдался орк с кольцом в носу и именем Ваня, — «только Каргард скорее всего сейчас на работе, да и не факт, что он вообще захочет после вчерашнего со мной разговаривать». Старик вытащил из ящика стола чековую книжку, выписал чек и передал его внуку. «Передашь чек казначею, извинишься, и попросишь от моего имени навестить меня сегодня вечером, скажем, часиков в 8. Ты его в наш особняк хочешь пригласить?» — с легкой ухмылкой произнес Ваня. «Завезешь его через северные ворота непосредственно ко входу в мою часть дома», — распорядился старик. «Может, он и не заметит всей этой хрени». «Понял». Парнишка бодро забрал чек и, попрощавшись, скрылся с обратной стороны двери. «Дети», — горько посетовал старик, глядя на закрытую дверь, — «ты ждешь от них выдающихся результатов, а они тебя разочаровывают. Все у них не как у тебя. Ничего они не понимают». На данный всплеск эмоций пожилого джина татарин ответил широким зевком. Олег же пододвинул ближе шкатулку, откинул крышку и, заглянув внутрь, а после с изумлением задумчиво произнес: «Это какое-то издевательство. К коробочке шустро подобралась малая и заглянула через стенку. «Ну и чего там тебе такое упало?» – поинтересовался татарин. Олег взял в руки шкатулку и вытряхнул ее содержимое на стол. Небольшой до боли знакомый кривой гвоздик поблескивал на лакированной столешнице чайного столика. «Да уж, чего только не хранят в подобных коробочках!» Татарин наклонился над гвоздиком и ткнул его пальцем. «И не говори», — согласился Олег, глядя на иглу Соломона сквозь зеленое стеклышко очков. Глава 9. Про скверную репутацию и желание верить в чудо. От приглашения на ужин к весьма уважаемому и богатому купцу имперский казначей не отказался. Он покорно принял чек на 400 000 золотых монет и обещал отпрыску Джина непременно навестить старика вечером. Собственно, именно после подобных вестей, переданных через племянника Ваню, Олег Евгеньевич превратился в суетящуюся, прыгающую в пространстве белку. Пока два джина мирно беседовали под стаканчик чего-то горячительного, великий и ужасный подготавливал аргументы для вечерней беседы. Олег Евгеньевич давно уже продумал, как склонить казначея в нужную сторону, и теперь дело оставалось за малым. Вот только, это малое приготовить заблаговременно наш герой не додумался, за что сейчас и расплачивался. Нужно было подготовить бумаги, отыскать Лохматова, связаться с Виктором и решить много нетривиальных и сложных задач. Но, к чести нашего героя, все у него получилось. К половине восьмого вечера весь запыхавшийся Олег был во всеоружии. А еще наш герой сделал несколько занимательных наблюдений. При прыжках посредством монеток, новая подопечная Олега портировалась вместе с ним, независимо от того, где фея находилась на момент прыжка. При появлении малая непременно оказывалась у Олега на плече, а еще деревянная спица, что привязывала нашего героя на одном месте, а по возвращению парализовала, на этот раз сработала по-иному. Олегу крови из носу нужно было передать сообщение через Лохматова в лучшие из миров, и для этих целей Олегу пришлось воспользоваться шпажкой. И по возвращению ужасный с трепетом предвкушал паралич. Ровно так все и произошло. Правда, приключился паралич у малой. Пиксию скрутила, и она кулем рухнула с плеча Олега на плотный цветастый ковер, что устилал каменный пол кабинета. Ушиблась малая не сильно, но произошедшее перепугало и даже ввело нашего героя в какой-то ступор. Ужасный присел на корточки, поднял фею на ладони и принялся внимательно изучать питомицу. За судьбу малый Олег не особо переживал, ну, не прикипел он к ней сердцем, но в ситуации разобраться стоило. Олег на ладони поднес едва живую фею к глазам и облегчением выдохнул. Грудь королевы феи едва колебалась. «Да, Евгенич, видимо, не врут газеты, и ты правда любишь издеваться над маленькими феями», сидя в кресле Августа, потягивая что-то из стакана и одной рукой листая свежую газету, глумливо произнес татарин. «Газеты вообще никогда не врут», не заостряя внимание на подколке, безразлично ответил Олег. «А куда наш приятель делся? Номер 2 сейчас встречает нужного тебе чиновника», пригубив пойло, пояснил татарин. «Ужин подготавливает для твоего важного разговора». «Это хорошо», Олег присел на диванчик, бережно уложил малую на мягкий подлокотник и, достав из сумки блокнот и карандаш, быстро принялся накидывать какой-то набросок. «Олежка, не хочу тебя отвлекать от важных дел», перелистнув страницу газеты, спокойно и деловито произнес татарин, «но впредь, прежде чем распоряжаться судьбой моих рабов, советуйся со мной. У меня на второго были свои планы, да у меня для него целая карательная программа была заготовлена. И если бы он тебе не был так нужен, я тебя понял», не отрываясь от рисунка, ответил Олег, «но поверь моему опыту твоего бывшего раба. Страх и боль – это не самый лучший мотиватор. Куда полезнее показать олуху сладкий пряник. Он сам будет стараться и рвать жилы». Вот и Август получил подобный мотиватор. И заметь, ты от этого отнюдь не потерял. «Не потерял», согласился бывший комбриг, «но мое чувство высшей справедливости не удовлетворено. Номер 2 сделал мне больно». «Я тебя понял, Ген, но мне очень нужны его связи и возможности. Ты бы лучше подумал, кого еще можно себе в рабы захомутать. Если учитывать, что тебе теперь прислуживают сильнейшие джины», заклинание оказалось очень впечатляющим. Татарин как-то злобно ухмыльнулся собственным мыслям. «Вообще, я подумывал наказать птаха». Татарин достал из-за пазухи колечко и нацепил его третьим на один из свободных пальцев недавно отращенной руки. «А еще можно тебя моим рабом сделать. Хотя рабы что из тебя, что из птаха так себе», с явным скепсисом припомнил Генка. «Вот именно», с каким-то облегчением согласился Олег, «тебе нужен такой раб, чтоб от одного только вида страшно становилось. А мои синюшные приятели недостаточно страшные, Генка, Ты всегда был тугим на голову, не отвлекаясь от рисования и не обращая внимания на суровый взгляд бывшего комдива, признался наш герой. Я тебе сейчас говорю о реальных монстрах, способных порвать даже твоих синюшных приятелей. Гнев из взгляда татарина пропал, сменившись заинтересованностью. И что же это должны быть за твари, раз ты их считаешь страшнее джиннов? Уберы, спокойно пояснил Олег, до недавних пор этих чудовищ никто осилить не мог. А потом что произошло? А потом я грохнул одного из них, внимательно рассмотрев почти законченный набросок, ответил Олег. То есть, это непобедимые жуткие твари, и ты одну из них уконтрапупил. Татарин плеснул себе в стакан еще немного пойла, покатал напиток по дну бокала, а после сделал глоток. Ну, чисто технически, я уконтрапупил две такие твари, сложив лист с рисунком в четверо, признался Олег, одну лично, а вторую в группе с моими отморозками. Так может, ты и есть тот самый жуткий зверь, которого боится весь этот мир? В этот острый момент разговора неожиданно пришла в себя малая. Она закашляла, присела из положения лежа, состроила обиженную мордашку и чисто по-женски зарыдала, прикрыв ладонями личика. Вообще, Олег был стоик к бабским истерикам, но на этот раз по какой-то причине его сердечко дрогнуло. То ли от того, что фея выглядела жалко, то ли от того, что в ее бедах был виноват он самолично. Олег усадил малую на руку, с сочувствием поглядел на нее и произнес: «Это из-за меня тебе сейчас так плохо, я не знаю, как так вышло, но впредь я постараюсь так больше не делать». Слова ужасного возымели действие, и фея утерла заплаканную мордашку. Малая явно все поняла, приняла и теперь старалась привести себя в порядок, как в общем-то и подобало поступать порядочным барышням. «Так что это за твари такие, уберы?» Совершенно не обращая внимания на тонкий момент, неделикатно прервал общение татарин. «Опасные твари», не отпуская с рук малую, принялся рассказывать Олег: «Я лично убил убердева. Тварь плевалась жутким ядом, превращающим всю живую органику в камень, а размеры у этой одноглазой твари были примерно с четырехэтажный дом. Вторым мы завалили тварь, похожую на огромную наглухо бронированную черепаху. Если хочешь, я попрошу Витька собрать тебе всю доступную информацию по еще живым тварям». Татарин серьезно задумался, глядя на почти пустой стакан. Ничего ответить бывший комдив так и не успел. Мирную тишину комнаты нарушил прислужник Августа. Без единого скрипа открылась массивная входная дверь, и в кабинет вошел слуга, что ранее провожал хозяина и гостей до дверей кабинета. «Господин Август велел проводить вас в столовую. Он и господин Кардарт уже там, они ожидают вас». Свое ожидание почетных гостей хозяин дома и видный чиновник скрашивали довольно дорогим коньяком за щедро обставленным различными блюдами столом. Причем, если джин создавал хотя бы видимость элементарных приличий, то сановник, откинув элементарный этикет в сторону, жадно руками поглощал деликатесы, споро запивая еду дорогим алкоголем. Со стороны это смотрелось довольно неприятно, а если учитывать, что Кардарт, жуя с открытым ртом, пытался еще что-то рассказать, аппетит пропадал всерьез и надолго. Завидев Олега и татарина, Август вскочил с места и поспешил представать гостей видному жабню. «Вот, господин Ойрте, это и есть мои знакомые, которые желали с вами переговорить. Господин Геннадий и господин Олег», — отрекомендовал знакомых Август Дюк. Кардарт, пережевывая куриную ножку, с легкими нотками надменности в голосе представился жабень. «Так, по какому делу вы желали меня видеть?» Имперский казначей вел себя столь же надменно, как и при прошлой встрече, единственно с той разницей, что в прошлый раз он беседовал с проклятым богами бывшим каторжником, а сейчас перед ним стояли видные и, судя по связям, уважаемые мужья, а заносчивость и надменность никуда не делись. Эльф с надменным циничным взглядом и подранком пиксией на ладони присел за стол напротив уважаемого сановника, отпустил фею с ладони на стол и довольно нагло произнес: «Культурой тут и не пахнет. Честно говоря, я о тебе был лучшего мнения». Сановник перестал чавкать, впялил глазенки в неизвестного эльфа, а после отложил недоеденную ножку в сторону и вытер руки небольшим полотенцем. «Ты сюда вроде как по делу пришел», — напомнил казначей, — «так давай обсудим его. А за критику в мой адрес мои услуги для тебя возрастут в цене ровно на порядок». Олег довольно ухмыльнулся в накладную бороду. «Что ж, давай перейдем к делу», — не выказывая и малой доли уважения, согласился Олег. «Только у меня дело крайне личное. Оно касается безопасности империи, посторонним о нем знать довольно опасно». Август довольно шустро сориентировался, и два частных лица остались наедине в небольшой, но приятно обставленной столовой. Как только дверь закрылась, на стол перед чиновником легла кипа бумаг. И чего это? Даже не касаясь бумаг, с брезгливым выражением морды поинтересовался чиновник. Это, жабья морда, приговор императору. С этими бумагами я тебе очень рекомендую ознакомиться сейчас. Лицо, а вернее морда сановника в раз запунцовила, глаза принялись наливаться гневом. Казалось, еще самую малость и жабень просто взорвется от возмущения. А Олег с непринужденным видом принялся снимать с себя парик, накладную бороду и заостренные накладки на уши. Когда Кардарт осознал, кто перед ним сидит, лицо чиновника сменило выражение с высокомерного и злого на испуганное. Чиновник выскочил из-за стола и испуганно прижался к стенке, словно перед ним был не человек, а злобный огромный тигр. «Мои подчиненные знают, к кому я отправился на ужин, и моя смерть не сойдет тебе с рук», — перепуганно заявил казначей. «Успокойся, не стану я тебя убивать. Более того, ты сможешь спокойно уйти из дома почтенного Августа сразу же после недолгого разговора». Олег кивнул на свободный стул, и казначей, собрав волю в кулак, вернулся на прежнее место. «Для начала ознакомься с этими бумагами». Олег взял из вазона на столе какое-то пирожное и поставил лакомство перед малой. Фея, недавно еще горько рыдавшая над своей нелегкой судьбинушкой, тут же забыла о своих горестях. Фэй-фэй для начала обошла непонятное нечто вокруг, затем понюхала, попробовала на язык и, осознав, что это нечто не только съедобное, но еще и вкусное, принялась с удовольствием слизывать кремовую шапку сладкой корзинки. Олег только улыбался, глядя на перемазавшуюся малую. А вот казначей сидел мрачный, словно туча. Изучение бумаг особенно сильно удручило Кардарта. И по-другому просто не могло быть. Именно эти бумаги, касающиеся распределения финансовых потоков некогда строящейся верфи Вереск, могли доставить ему неприятности казначею и его патрону, ну или патронессе. «Значит, ты решил нанести свой удар по императору?» — покончив с ознакомлением, озвучил свои мысли казначей. «Если бы я решил покончить с императором, то давно бы это сделал», — спокойно и буднично ответил Олег. «Напротив, я здесь, чтоб помочь вам». Глаза у казначея самую малость сузились, а физиономия сменила выражение с недовольства на непонимание. «Скажем так, мои неприятели использовали императора в своих гнусных целях», — принялся пояснять Олег. «Они решили подложить мне свинью его чистыми и ухоженными руками, а я подобного скотства не прощаю». «Значит, ты решил мстить топовым кланам?» «Нет», — в очередной раз удивил своим ответом Олег казначея. «Мои враги – это четыре короля». «Слышал о таких?» «Ну, допустим», — с сомнением согласился жабень. «И какое отношение эти преступники имеют к императорской особе?» «Самое элементарное», — с ухмылкой ответил Олег. «Эти ребята были пайщиками верфи Вереск. Они вложили много денег, а по окончанию их попросту кинули. Вот мои недоброжелатели и затаили на императора». «Какое отношение имеет император к каким-то верфям?» — наигранно возмущенно поинтересовался Каргард. «А то ты не знаешь, у тебя под носом стопка бумаг. В дележе участвовали все придворные вельможи. И более того, я просто уверен, что, если капнуть чуть глубже, и сам император окажется в этих списках». Казначей на провокацию отвечать не стал. Он недовольно поджал тонкие губы и что-то обдумывал. «Мне очень повезло. Судьба вовремя свела меня с одним замечательным правозащитником. Ты же, наверное, знаешь некого Лектори?» Жабень виду не подал, что знает этого правозащитника. Короли его чем-то сильно обидели, и тот сгоря собрался придать эти документы огласке. Во взгляде напрягшегося казначея можно было без особого труда разглядеть паническое беспокойство, которое Каргард старался скрыть за маской спокойствия. «Но сильно не волнуйся, я знаю, как можно разрешить эту сложную ситуацию». Казначей взял себя в руки и, давшим петуха голосом, с волнением произнес: «И чего же ты желаешь от его императорского величества?» «Желаю, чтоб он здравствовал и помнил мою добрую волю», — довольно пояснил Олег. «У меня с вами одни и те же цели. Ваша цель – прогнать с материка захватчиков с Желтых островов, а мне нужна небольшая затяжная война топов. Вы под это дело спешите свою пустую казну. Мне же нужно, чтоб топы и жемчужные грызлись между собой». «Зачем это тебе?» — не осознавая мотивов авантюриста, спросил казначей. «Мне так спокойнее». Олег взял со стола бокал и налил себе немного вина. «Пока эти ребятки грызутся между собой, они совершенно не думают обо мне. И если эта война продлится хоть пару лет, я смогу закрепиться на землях бывшего королевства Аран. Но сейчас речь не обо мне, а о вас». Олег тяжело вздохнул, сделал глоток из наполненного бокала и продолжил: «К сожалению, убедить Лекта отдать мне все документы не вышло, как и отговорить от огласки. Старик – существо принципиальное, и если вбил себе что-либо в голову, то его ничем не остановить. А как же тогда? Имперский казначей на мгновение замолчал, подбирая слова. Как нам быть в таком случае? Да, закивал головой словно болванчик Каргард. Не знаю, поставив бокал на стол, почти честно признался Олег, я уже думал над этим вопросом. Убить его окончательно не выйдет. Он адепт Тимиса. Найти его в том мире задача нетривиальная, это все равно, что искать иголку в стоге сена. Подкупить его не выйдет, он сейчас зол на весь мир. Вот если бы его как-то разубедить или ввести в заблуждение. Ввести в заблуждение, казначей непонимающе уставился в глаза человека. Да, ты прав, это самый простой способ в нашем случае, с весьма задумчивым видом произнес Олег, нужно убедить Ликта, что эти бумаги ровным счетом ничего не стоят. И как это сделать? Элементарно, тут же отозвался Олег, мне помнится, ты задолжал мне одну проверку наличия средств от имперской страховой службы. Так вот, организуй мне эту проверку. У вас же сейчас хранятся средства представителей славного города Озерск. Вот и давай покажем Ликта эти деньги. Каргард словно прозрел, теперь намерения авантюриста ему стали предельно понятны. Очень топорно разводишь, откинувшись от стола и уставившись глазами осененного существа, произнес казначей, золотишко императорского тебе захотелось. В казну попасть мечтаешь, а вот фиг тебе. Жебень сложил незамысловатую фигуру из трех пальцев и продемонстрировал ее великому и ужасному. Ой, дурак, довольно, даже с каким-то восхищением произнес Олег, я же тебе уже рассказал о своих целях, а золото твоего императора мне без надобности, у меня своего куча. А если нужно будет, то еще себе наделаю. Чего? С изумлением произнес Жебень, когда осознал смысл сказанного. Я говорю, если мне нужно будет, я наделаю себе золото, повторил главную мысль сегодняшнего вечера Олег Евгеньевич. Вся затея ужасного и в самом деле была примитивна и топорна, и даже неискушенный наблюдатель без особого труда мог понять, в чем была суть данного примитивнейшего развода. Вот только главной изюминкой действа был один занимательный алхимический опыт. «Ты еще скажи, что воду в вино превращать умеешь?» Каргард с недоверием уставился на Олега, скрестив руки на груди. «Ну, допустим, воду в вино обращать не умею, как, впрочем, и ходить по ней не способен, но камень в золото обратить могу». Совершенно серьезно ответил Олег, после убийства первого убера мне достался один занимательный алхимический рецепт, что некогда принадлежал пресвятому Хересу, для большей наглядности ужасный даже достал небольшой стеклянный пузырек с жидкостью бардового цвета и поставил его на стол. Каргард с великим сомнением посмотрел на мечту любого алхимика, после на командора и голосом одного известного режиссера произнес, «Не верю, понимаю», довольно согласился Олег. «Вера – это не наша стезя. Разумное существо может поверить только в то, что сумеет узреть собственными глазами. А еще лучше – сотворить собственными руками. Это эссенция для превращения камня в золото». В ответ на сказанное Каргард только недоверчиво хмыкнул. «Понимаю и поэтому не прошу принять мои слова на веру. Более того, после продемонстрированного тебе эксперимента ты сможешь покинуть дом уважаемого Августа. Разумеется, если посчитаешь мои слова пустыми. Жду с нетерпением этого момента», свернувшимися нотками надменности произнес немного осмелевший казначей. Великий и ужасный, словно матерый мистификатор поднялся со своего места, подошел к двери и несколько раз довольно громко ударил по ней кулаком. На стук тут же отозвался прислужник, дверь растворилась, и меланхоличный слуга сухим, практически безразличным тоном оповестил. «Хозяин и его высокий гость сейчас соизволит общаться в кабинете. Желаете, чтоб я вас к ним проводил?» «Не желаем», – деловито отозвался Олег. «Мы желаем, чтоб ты, уважаемый, принес сюда из сада несколько камней». «Камней?» – растерянно напрягся слуга. «Именно», – довольно подтвердил Олег. «Нам нужны камни небольшого размера, примерно с кирпичи меньше. У нас остался кладочный камень. После строительства этого крыла и еще щебень осталось», — принялся растерянно перечислять прислужник. «Вот и неси», — довольно ухмыльнулся Олег, — «принеси и то, и другое, штук 5 разных размеров нам вполне хватит». По прислужнику было видно, что просьба гостя ему не понравилась, но спорить он не стал и через мгновение скрывшись за входной дверью. Олег же вернулся на свое прежнее место, и в зале столовой повисла тяжелая и даже какая-то гнетущая тишина. Слуга отсутствовал долгие 10 минут, и Олег уже сам собрался идти за камнями, когда дверь в столовую распахнулась и прислужник внес на подносе 5 камней различной фракции. На подносе присутствовали размеры камней от кирпича до небольшого камешка, запросто умещающегося в ладони одной руке. Прислужник поставил поднос с камнями на стол перед Олегом и спешно покинул комнату, затворив за собой дверь. Довольный Олег встал из-за стола, внимательно осмотрел камни, а после предложил осмотреть их казначею. «Убедись, что эти камни настоящие». Жабню весь этот аттракцион был явно не по душе, но дабы не терять время, Каргард со всем чаянием приступил к проверке. Казначей скоблил камни столовым ножом, вилкой, а кладочный камень даже расколол пополам об угол камина. «Это камни», после недолгих изысканий подтвердил казначей. «Чего дальше?» «А дальше возьми пузырек со стола и капни из пипетки ровно одну каплю на любой приглянувшийся тебе камень». Жабинь выбрал средний по размерам кусок щебня, покрутил его в руках, а после выполнил требуемое. Шоу для одного зрителя прошло с головокружительным успехом. Когда камень превратился в золотой самородок, Каргард даже рот от изумления открыл. Впрочем, с открытым ртом глядел на чудо не только казначей. Пораженная чудесным воплощением фея с широко раскрытыми глазами глядела на красивый блестящий самородок. Спустя некоторое мгновение Каргард взял себя в руки и едва дрожащим голосом произнес: «Этого быть не может». Олег с довольной надменной физиономией подошел к казначею и забрал из рук любителя желтого металла небольшой флакончик. «А теперь я настоятельно рекомендую проверить, настоящее ли это золото». Казалось, что Жабинь только и ждал этих слов. Казначей тут же прильнул к самородку, внимательно изучая результаты эксперимента. В ход пошло все, начиная от взятого со стола столового ножа и заканчивая своими небольшими острыми зубами. Изумленный казначей даже присел на стул, разглядывая распиленный пополам столовым ножом самородок. К великому удивлению Каргарда и на срезе блестел все тот же желтый металл. «Это невозможно», растерянно повторил казначей, уставившись непонимающими глазами на Олега. «Для большей убедительности предлагаю повторить эксперимент». Олег поставил небольшой флакон на стол. Жабинь взглотнул и с какой-то невообразимой тоской уставился на эссенцию. «Ну же, смелей», — подбодрил Олег Каргарда. И казначей взял себя в руки. Видимо, какие-то остатки здравого смысла твердили ему, что подобное невозможно, и на этот раз естествоиспытатель подошел к опыту со всей ответственностью. Половина кладочного камня после недолгих метаморфоз обрела характерный желтоватый блеск. Казначей вызвал слугу и потребовал, чтоб тот принес его саквояж, а далее Каргард приступил к химическим опытам. Жабинь рисовал на поверхности половинки золотого кирпича линии каким-то химическим карандашом, затем долго и упорно изучал линии. Дошло до того, что казначей достал небольшую пробирку и вылил из нее несколько капель на вторую половинку кладочного камня, ту, что не была золотой, а спустя пару минут в этой самой половинке образовалась сквозная дыра. «Это действительно золото», не веря самому себе, растерянно произнес Жабинь, «но ведь этого просто быть не может». Кажется, это выражение можно было запросто назначить девизом сегодняшнего дня. Каргард, служащий в казначействе, видел свой долг в накоплении подобного ценного металла, и уж тем более он никогда не мог подумать, что в золото можно превратить самый обыкновенный камень, коих у любого тракта можно было найти немереное количество. В следующий момент жадного до золота Жабня пробила другая неприятная мысль. Камней в округе много, и если их все обернуть в золото, то цена благородного металла рухнет, приблизившись по своей стоимости к стоимости щебня. Осознание сего факта самую малость изменило физиономию Каргарда, и это не укрылось от глаз Олега. «Я понимаю твою озабоченность», — ужасный поднес пузырек к глазам и потряс его, разглядывая жидкость внутри. «Ты, наверное, думаешь, что золото может рухнуть в цене, приблизившись по стоимости к обычным камням, но не переживай, это весь запас эликсира, что у меня имеется», — не моргнув глазом, слукавил Олег. Жабинь приподнял брови, желая задать сакральный вопрос о наличии рецепта и дальнейшем обесценивании золота, но Олег его опередил. «К моему великому сожалению, одним из ингредиентов эссенции была желчь Убердева. Такая тварь существовала в единственном экземпляре, и скорее всего подобные монстры уже не появятся». Олег еще раз потряс пузырек, не отрывая от жидкости глаз. «Поразительно, правда? Из этого небольшого объема жидкости можно преобразовать от 40 до 80 тонн обычного камня в золотые самородки. Казалось бы, огромный запас для одного человека, зато если представить этот запас в рамках империи, он превращается в ничто. Эти 80 тонн попросту растворятся в хранилищах вельмож, запасниках и на монетном дворе». Олег убрал пузырек во внутренний карман, слегка расстроив этим поступком казначея. У бедного жабня мысли скакали галопом, отражаясь во взгляде. «Ты, наверное, сейчас думаешь, как заполучить этот пузырек?» Ошарашил Олег Каргарта своим довольно точным выводом. «Не ломай голову, я готов отдать его императору, причем безвозмездно». «Император не станет с тобой общаться», — недовольно ответил казначей. «Он вообще избегает посторонних. Если ты и в самом деле так желаешь помочь империи, то я готов выступить посредником твоей доброй воли». Разумеется, отщипнув себе толику малую, промелькнула мысль в голове Олега, но озвучивать вслух эту самую мысль наш герой не стал. «Что ж, можно и при твоем посредничестве передать этот дар императору», немного поразмыслив, согласился Олег Евгеньевич. «Только мне для начала нужно убедить лекторий согласиться работать на меня там. Я сумею разрешить этот вопрос», предвкушая горы благородного металла, совершенно забыв про страх, пообещал казначей. «Я сегодня же обсужу сложившуюся ситуацию с императором, и он освободит Ликта своим высоким указом. Мы даже вернем ему прежний статус». Видимо, о том, Ликтарий уже был свободным и даже восстановил свой прежний статус, Каргард был не в курсе. Для императора и его сановников принципиальный правозащитник сейчас был ссыльным в дыре с непроизносимым названием Приморск или Околоморск. «Вообще-то, Ликта сейчас свободен, и он теперь работает на мой банк. Тогда я не понимаю», — растерянно произнес казначей. «Тут все просто», — немного повысил голос Олег. «Я нанял и выкупил Ликта из ссылки. Мне он нужен живой и здоровый в том мире. Мне нужно, чтоб компетентный специалист боролся за мои права там. Это понятно?» — Жебень кивнул, давая понять, что осознал услышанное. «Когда я его вытащил, он рассказал мне про четырех королей и документы, часть которых ты недавно изучал». «Так это только часть?» – опасливо поинтересовался казначей. «Это самая безобидная часть имеющихся на руках Ликта бумаг», – продолжил самозабвенно сочинять Олег. «Более того, в понедельник он собирается придать огласке историю с верфями и огласить на всеуслышание, что казна на самом деле пуста. Документы он категорически отказывается мне отдавать или показывать. Говорит, что после публикации императору и всем его приближенным достанется по полной от простого народа. Говорит, что удар по репутации выйдет знатный. Возможно, даже император с богами рассорится». Жебень нервно взглотнул, переваривая услышанное. «Те документы, что попали ему в руки, могли запросто скомпрометировать многие знатные семьи, что считались образцово-показательными в границах империи. А уж если и на императора что-нибудь всплывет, то всем достанется по первое число от жрецов. Я знаю, что власти и богатство императору даровала одна заносчивая богиня», — продолжил нагнетать Олег Евгеньевич. «А также я знаю точно, что за исчезнувшее золото императору придется оправдываться именно перед ней, как в принципе, и многим другим вельможам». После таких откровений зеленоватый цвет кожи казначея враз побледнел. Видимо, истинные хозяева казны были Каргарту знакомы, или по крайней мере он догадывался об истинном положении дел. «А теперь, казначей, когда ты сложил всю мозаику в голове, расскажи мне, нужна ли вам с императором подобная развязка?» Озадаченный казначей молчал. Откровения авантюриста его и так неприятно припечатали к земле, да и смысла не имелось в дальнейших пустых разговорах. «Так что ты там предлагал?» Наконец, взяв себя в руки, поинтересовался Каргард. «Мне нужно, чтоб казначейство поучаствовало в моей афере», — откровенно признался Олег. «Мне очень нужно убедить Ликта, что находящиеся в его руках документы пустышка. Фальшивка, слепленная недоброжелателями императора и всученная ему, чтоб подставить. А может, его все-таки скрутить и убрать подальше, с глаз долой?» — с легкой надеждой негромко предложил чиновник. «Не проще, мне он нужен в качестве друга, а не врага», — припечатал Олег. «В том мире за мое освобождение не возьмется ни один адвокат, а Ликта готов заняться этим неблагодарным делом. Разумеется, если я помогу ему вывести императора на чистую воду. Вот только выводить императора из игры для меня равнозначно потере правозащитника. Именно по этой причине я и встретился сегодня с тобой. Мне нужно сделать так, чтоб и волки были сыты, и овцы целы». «Чего?» — не уловил смысла поговорки казначей. «Забей», — отозвался Олег. «В общем, суть ты уловил. Если ты мне поможешь, то в нагрузку я отдам тебе флакончик с эссенцией. Сколько ты передашь императору алхимического зелья, меня не волнует от слова совсем. Хоть все себе забери. Единственное, все это действо нужно будет провернуть до следующего понедельника. 2 дня на подготовку – это слишком мало», – возмутился казначей. «Да и не факт, что император согласится пойти навстречу. Казна, это ведь не шутки. Расскажи ему то, о чем я тебе поведал. И самое главное, передай ему мою записку. Олег достал из внутреннего кармана лист, сложенный в четверо, и положил его на край стола. Там очень важные сведения. И вот еще что, не вздумай сам читать записку. Сведения в ней настолько важные и конфиденциальные, что ты запросто можешь потерять свою голову. Мне нужны гарантии, что записка не отравлена и что внутренне вложено какое-нибудь проклятие или заклинание, по-деловому, без лишнего пафоса произнес Каргард. Отойди на пару метров от стола, распорядился ужасный и достал из кармана в четверо сложенный рисунок. Олег разложил лист и провел своей ладонью по его поверхности, затем, достав карандаш, дописал что-то внизу. Всю эту долгую беседу маленькая фея слушала с огромным интересом. Ей многое не было понятно, но, когда ее новый владелец превратил невзрачный камень в красивый дорогой металл, малая едва сдержала себя, чтоб не выпалить слова восторга на общем языке. Этот человек оказался на удивление интересным, и когда он принялся писать что-то на рисунке, любопытство окончательно взяло верх над страхом и здравым смыслом. Малая подошла к краю творения и изучила шедевр. Нет, в целом картинка была нарисована добротно, но в своем дворце что-то подобное Фэй-Фэй размещать бы не стала. Слишком все было просто. На улице какой-то деревушки за широким столом праздновали сатиры. Было их немного, рыл 12, но выглядели они немного пьяными и счастливыми. А снизу на общем языке были начерчены слова: «Я тебе не враг». Великий и ужасный демонстративно провел ладонью по рисунку, а после, сложив листок в четверо, отодвинул его в сторону. «Как видишь, я жив и здоров», прокомментировал свои действия стоящему в сторонке казначею Олег. «В записку ничего не вложено, и она ничем не отравлена. И теперь благополучие императора и его приближенных будет зависеть только от тебя». Казначей еще какое-то время раздумывал, стоит ли влезать в задуманную этим человеком авантюру, но самородки желтого металла все-таки затмили разумные доводы, и Каргард, подойдя к столу, взял записку в руки. Рыбка заглотила наживку, и Олег Евгеньевич в душе возликовал. Самая древняя приманка для жадных разумных сработала с неотвратимостью капкана, ослепив казначея блеском благородного металла, и теперь Каргард, сам того не подозревая, был втянут в довольно сложную авантюру. «Я передам твою записку его императорскому величеству», внимательно оглядев свернутый листок, произнес казначей. «Решение по твоему вопросу будет выносить непосредственно он сам, и что он решит, никому неведомо. Так что мне бы очень хотелось получить эссенцию заблаговременно», робко попросил казначей, непонятно, на что надеясь, ведь свою работу я выполню в полном объеме. «Эссенцию оставлю в казне, когда мы с Ликто убедимся в наличии средств в хранилищах казначейства, и не раньше», обломал Олег Каргарта. «Ответ по решению мне нужен будет завтра. Если такового не будет, то вы сами виноваты в собственных проблемах. А как с тобой связаться?» «Со мной не нужно связываться», тут же нашел что ответить ужасный. «Ответ передадите моему юристу Лектори, он сейчас проживает по своему прежнему адресу. И учти, если я завтра не получу ответ, то можешь считать, что сделка сорвалась». Для большей убедительности ужасный потряс перед глазами жабня пузырьком с волшебной эссенцией. «Эта вещь вам с императором позволит выкрутиться из той сложной ситуации, в которую вас загнала собственная жадность. Поверь моему слову, после моей проверки ни один проверяющий богини не сможет вам предъявить чего-либо». От плотного общения с известным авантюристом имперский казначей оказался под огромным впечатлением. Каргард покинул дом Августа, не попрощавшись, и как только карета отъехала от крыла усадьбы в столовую, тут же вернулись Татарин и Август. Ну и как все прошло? Приземлив свою пятую точку на то место, где еще совсем недавно сидел казначей, поинтересовался Татарин. «Все штатно, все по плану, убирая золотые камни в сумку», — ответил ужасный. «В основном мы договорились. Теперь от меня зависит немногое. А вам, уважаемый Август, я бы очень советовал до понедельника тайком вывести все ваши богатства и дорогой товар из магазинов, а еще сменить личину и по возможности переехать в другой город. А без этого никак», — немного напрягся старик. «К сожалению, никак», — предельно честно ответил Олег. «Именно вы свели казначея со мной, и скорее всего в ближайшие часы этот замечательный дом возьмет под наблюдение имперская безопасность. Вот только это все ерунда по сравнению с тем, что здесь будет твориться в ночь с воскресенья на понедельник. Поверьте, если вы попадете в руки имперской стражи, с вас 7 шкур с живого снимут. Я вас понял, Олег, с озадаченным видом поблагодарил ужасного джин, и спасибо, что предупредили. Слова Олега в какой-то мере оказались пророческими. Не прошло и часа, а вокруг особняка Августа то и дело начали мелькать довольно подозрительные личности. Периодически мимо проезжали незнакомые кареты, совершенно не относящиеся к этой части района. А еще через час у нашего героя сильно зачесалось между лопаток. На сей раз вызов пришел от Ликта.